любимыми не расставайтесь. Дело о разводе. Судья. Лаврова, вы поддерживаете иск мужа о расторжении брака? Катя. Нет. Судья. Вы, Лавров, не изменили свое решение? Митя. Не изменил. Судья. Лавров, вы когда-нибудь задумывались, что значит для человека любовь, семья? Митя. Не задумывался. Судья. Это ж не легкомыслие, а какой-то цинизм. Наплевательское отношение к жизни. Да не только к своей, а к жизни своих будущих детей, будущего поколения. Вы когда-нибудь задумывались, что у вас могут быть дети? Митя. Нет. Судья. А следовал подумать. Лавров, расскажите суду, что у вас там случилось? В чем главная причина? Митя. Несходств характеров. Судья. Это общая фраза. Митя. Невозможность создать семью. Нету ничего общего. Судья. Он пьет? Катя. Не так уж. Вообще-то не пьет. Судья. Он вас бил? Катя. Что? Судья. Лаврова. А как вы считаете, почему ваш муж настаивает на разводе? Катя. Он считает, что я ему изменила. Судья. Он правильно считает? Катя. Это не имеет значения. Судья. Как же не имеет значения? Изменили вы ему или нет? Катя. На этот вопрос я отказываюсь отвечать. Судья. Это ваше право. Но имейте в виду, что вы это делаете во вред себе. Может быть, отложим решение вопроса? Митя. Для меня вопрос решен окончательно. Семьи тут не будет. Давайте сразу. Ирина и Митя. Ирина. А я все думала, позвоните или не позвоните. Если бы вы знали, что со мной происходило вчера. Когда все сидели и хохмели, а вы встали и вышли, я тоже встала и пошла за вами машинально. Потом спохватилась и вернулась, и я себе сказала, какое свинство, ушел и не попрощался. Митя, почему ж вы так сказали? Мы как будто и не здоровались. Ирина, а я вот сказала. А потом оказалось, что вы еще не ушли, я тогда совсем соображение потеряла, а вы вдруг говорите, только не уходи. Я всегда ухожу последний. Митя. Там все инженеры оказались с высшим образованием. Так по заводу всех знаешь. Ирина. А ты не заметил, что там половина были дураки? Один сидел в углу, умный, так лучше бы тоже дурак был. Дело о разводе. Судья. В прошлый раз ваше дело было отложено, вам дали время для примирения. Ответчик, встаньте. Вы пытались восстановить хорошие отношения? Козлов. Она уехала к матери, а мне туда нельзя появляться. Судья. А вы бы хотели сохранить семью? Козлов. В принципе, конечно. Судья. Вы любите свою жену? Козлов. Да, очень. Судья. Вы истица. Встаньте. Любите своего мужа? Козлова. Люблю. Судья. А хотели бы семью сохранить? Козлова. Разумеется, у нас чудесный ребенок. Судья. У вас ребенок? Сколько лет? Козлова. 2 года. Судья. Ребенку 2 года. Видите? Козлова. Но при таком муже это просто невозможно. У него искаженное мнение обо мне. Козлов. Мнение жены обо мне такое же. Козлова. Господи, как несовестно, Козлов. Не будем сейчас. Козлова. Хорошо, не будем. Судья. Когда у вас начались нелады? Почему? Козлова. Причин много. Я даже не знаю. Границы не было. Постепенно. Ни разу меня с работы не встретил. Стал нагло себя вести, будить меня, выяснять отношения. Судья. Он ведь учится на вечернем. Козлова, обернувшись к мужу. Другие почему-то оттуда вовремя возвращаются. Козлов. Вот так у нее все. Кто-то сказал, позвонил, а оказывается, и не звонил вовсе. Козлов. Звонили? Козлов. Один раз задержался на 40 минут с группой своей. Козлов. Я за него волнуюсь, жду, меня трясет всю. Когда приходит, я плачу, а он предпочитает отмалчиваться. А Как-то проучить его, не разговаривать, например, по неделе, я не могу. Судья, а вы что скажете, ответчик? Козлов. Я считаю, жить надо нормально. Один раз пришел поздно, она царапца, предупредил. Буду все время поздно приходить. Постоянно подозревает, не верю я тебе. Меня это злило. Было один раз основание, так я ж сделал выводы. Подала заявление, даже не ожидал. Суд и все, судья. Вы можете что-то сделать, чтобы исправить положение? Козлов. Видно, не подходим мы друг к другу. Разные точки зрения буквально по всем вопросам. Скандалы, судья. Ну и что? Нет людей во всем одинаковых. Это было бы невыносимо, скучно. Митя. Митя позвонил в дверь, монтер открыл ему. Монтер, все спят. Отваливай. Митя прошел в комнату, она была увешана фотографиями. Ты что, пьяный? Митя, не твое пил. Фотографии были самые разные. Одни выполнены художественно, другие забавно. Не обошлось и без обнаженной натуры. Твоя работа, монтер? Ну, моя. Митя увидел среди других фотографий головку своей жены. Кого я вижу? Супруга. Что ж я так скромненько? Монтер пригляделся, оценивая качество фотографий. Митя это понял не так, замахнулся. Монтер уклонился. Монтер, да что вы ко мне пристали? Пошел на Митю. А ну, отвали отсюда, кретин! Митя взял с стола стамеску. Ага, умелец, ничего. Умельца сделаем. Но тот уж был за столом. Он бы играй, монтер стал толкать стол на Митю. На столе лежал рашпиль. Митя схватил его. Монтер, ну ты это брось. Это холодное оружие. Митя швырнул рашпиль. Монтер закатал рукав, посмотрел. Так. Теперь жди повестку. За нанесение повреждения холодным оружием есть статья. Дома. Не разговаривать друг с другом было бы глупо. Пока они живут в одной квартире, надо сохранять нормальные отношения. Сейчас их отношения лучше, чем прежде. Сейчас они идеально нормальные. Митя читает книгу, Катя читает журнал «Юность», кусает булку. Катя, тебе там не темно? Митя, нет, все в порядке. Катя, как же в порядке? Ты же ничего не видишь. Митя, почему? Я все вижу. Катя, может, лампу подтянуть? Митя поднялся. Ты не понял, мне это не нужно, я хочу, чтобы тебе было удобнее. Некоторое время читают молча. Митя, ты что сухую булку ешь? Возьми, там у меня колбаса, масло есть. Катя, зачем? Я могу сама в гастроном сходить, Митя. Зачем ходить, когда все есть? Смешно. Ну, откупишь мне завтра 50 грамм колбасы. Звонил телефон. Катя, да? Сейчас. Тебя. Митя поднялся с раскладушки, взял трубку. Это была Ирина. Ирина, а теперь я решил тебе позвонить. Ничего? Митя, ничего. Ирина передразнила. Ничего. Ну что ж, будем довольствоваться этим. А я сегодня должна была уехать на Украину. У меня ведь отпуск уже 2 дня. Решила, не поеду. Митя, ну, зачем же это, Ирина? Тебе неудобно разговаривать? Митя, я перезвоню. Ирина, тогда прости. Позвонили в дверь. Катя пошла, открыла. Вернулась с молодой женщиной. Женщина. Я по объявлению. Катя, по какому объявлению? Митя, это я дал объявление о размене комнаты. Прости, я тебе не успел сказать, но ведь рано или поздно надо разъезжаться. Учти, все будет зависеть только от тебя. Если тебе понравится, я лично согласен на что угодно. Катя, женщине. Проходите, пожалуйста, садитесь. Женщина. Вот, это ваша квартира. Катя, там кухня. Женщина. Боюсь, что мой вариант вам не подойдет. У нас не отдельные комнаты в разных районах, а одна большая, 30 метров, но разделенная капитальной перегородкой. Фактически 2 комнаты. Перегородка почти капитальная, почти звуконепроницаемая. Митя, что значит почти? Женщина. Почти совсем ничего не слышно. Дело в том, что мы с сестрой эту перегородку сами поставили. Мы решили так. у человека должно быть место, где он может отдохнуть, где он будет один. Причем действительно. Как только мы поставили перегородку, я стал человеком. Я в любую минуту могу в гости пойти, но когда я возвращаюсь, я одна. Митя, тогда зачем же вам съезжаться? Женщина. Дело в том, что у меня так сложилась жизнь, что нет семьи. Так что теперь моя семья — это, по существу, моя сестра. И вот, казалось бы, пустяк, перегородка, но это, значит, отдельный вход, отдельное хозяйство. Чашки там, а ложки тут. Я не ожидал, что это будет так грустно. Митя, зачем же вам менять квартиру? Проще сломать перегородку, и тогда будет одна комната. Женщина. Вот, вот в том-то и дело, что ликвидировать эту перегородку невозможно. На это нужно специальное разрешение, а нам его не дают. Оказывается, когда мы ставили перегородку, мы должны были взять на это разрешение, а мы не подумали и не взяли. И значит, теперь они не могут дать разрешение, чтобы ее снять. Катя, почему не могут? Женщина. Это как раз понятно. Как они могут дать разрешение снять перегородку, которую они не разрешили ставить? Я и права не имела на это. А теперь надо идти к инспектору, но инспектор все равно не разрешит. Катя, так зачем же идти, если все равно не разрешит? Женщина. А затем, что я должна получить отказ. Катя, а зачем вы должны получить отказ? Женщина. А затем, что когда я получу отказ, я смогу обратиться дальше. Катя, так может быть, сразу обратиться дальше? Женщина. Пока я еще не могу обратиться дальше, потому что у меня нет еще резолюции. Катя, да неужели нельзя им объяснить? Женщина. Что я могу объяснить, когда я сама виновата? Катя, вот объясните, что вы сами виноваты. Женщина. Это они сами мне объясняют, что я сама виновата. Катя, а теперь вы просите вам помочь? Женщина. А зачем они будут мне помогать, если я допустила нарушение? Митя, что вы, ей-богу, из ерунды делаете проблему. Хотите, приду в воскресенье и поломаю вам эту перегородку? Женщина смеется. Как же вы ее поломаете? Она же почти капитальная. Митя, ломать не строить. Женщина смеется. А бревна куда? Вот такие бревна. Митя, бревна во двор. Женщина смеется. Но они там будут все загромождать. Митя, не будут, их кто-нибудь унесет. Женщина, куда унесет? Митя, перегородку ставить. Женщина возбуждена. А что? Вполне возможно взять, сломать, снести, и все, и действительно кто-нибудь возьмет и поставит перегородку у себя. Прекрасный дуб. Вот. У вас проблема посерьезней. Разменяться на две комнаты в разных районах от часа непросто. Я не спрашиваю, почему вы разъезжаетесь. Ответа не было, но женщине не хотелось уходить. Что делать? Это жизнь. Сначала встречи, что ни день, то встречи, потом расставание, годы идут. С одним человеком, с другим человеком, добро бы с чужими, с друзьями. Добро бы с друзьями и с близкими. Казалось бы, зачем расставаться с близкими? Ради того, чтобы потом расстаться со всеми вместе? Что ж, простите за беспокойство, Катя. До свидания. Женщина ушла. Мог бы и со мной посоветоваться. Объявление дал. И много таких объявлений написал? Митя, много. Катя, и где расклеить указал? Митя указал. Катя... Все расклеил, и еще остались? Митя, еще остались. Катя, может, пойдем вместе расклеивать? Митя, можно вместе. Катя, пускаешь пузыри, изображаешь из себя спокойного. Митя, а что волноваться? Катя, ну, деловой. Ну, маклер, раньше бы свою деловитость проявил, получили бы двухкомнатную квартиру. Митя, какой я делец? Твой приятель, вот этот любитель-фотограф, вот кто делец. Катя, кто тебе дал право так о нем говорить? Что он тебе сделал плохого? Митя, я из-за него с женой развелся. Катя, ты сам себя развел. Митя, кто где ночевал, я или ты? Ты думал, что домой пора? Катя, я все время думала. Который час? 12 уже. А потом думаю, а чего это я трясусь? Никто не трясется, я трясусь. Митя, ничего не знаю. Моя жена не ночует дома, наставляет мне рога. Катя, какие рога? Митя, ветвистые. Что я должен думать о своей жене, а? Катя, а что ты должен думать, если твоя жена? И ты ее любишь? Митя, вот, любовь, это не надо. Катя, современный человек. Как девчонка ведешь себя? Все остались, и я осталась. Митя, все это все. А ты жена. Катя, а жена — это, значит, клетка, мое, да? Митя, значит, для тебя это была клетка. Что ж ты раньше не говорила? Я б тебя выпустил. Летай. Катя, мужчина. Взял бы, дал по морде. Удерживай, если ты муж, так воспитывай, а то раз и в суд повел. Митя, молчи. Еще слово скажешь, пульну чем-нибудь по башке, по твоей пульну. Катя, раньше надо было пулять, сейчас тебе никто. Митя, ты этого хотела. Катя, я этого не хотела. Митя, почему? Хотела. За что боролась, на то и напоролась. Теперь ты свободная женщина. Я свободный человек, всем хорошо. Катя, зачем тогда женился? Митя, дурак был. И все дураки, кто женится, написать бы всем на лбу букву «Д», пускай смотрят на себя в зеркало. Катя, вот я сейчас возьму и уйду. Митя, иди. Катя, смотри. Я иду, Митя. Иди, иди. Так ты вещи забыла. Катя стала собирать в сумку вещи. Знаешь, собираешься? Катя, собираюсь. Митя отнял у нее сумку. Не трогай меня руками, Митя. Нет. Давай поговорим. Почему именно ты уходишь? Это твоя квартира. Оставайся. Вон твоя скатерть бабушка подарила. Тут все твое. А я к Славке пойду. Где мое белье, где рубашка? Ничего нет. Вот видишь, какая-то у меня хорошая хозяйка. Катя, нет. Уж ты оставайся. Телефончик уж дал, уж звонят тебе. Тоже по обмену? Митя, знакомая звонила. Катя, и любая от тебя уйдет. И знакомая твоя уйдет. Митя выскочил из комнаты, прихлопнул дверь с другой стороны. Катя дернула за ручку, крикнула. «Пусти меня!» «Митя, сиди!» «Я уйду». «Катя, ты уйдешь, и я уйду. Оставлю дверь открытой, пускай обокрадут». Митя вошел в комнату, швырнул Катю на тахту. Она заплакала. «Дело о разводе. Судья, фамилия?» «Лариса, молоденькая, по-школьному пухлая». «Кириллашвили». «Судья». «Образование?» «Лариса, 8 классов». «Судья». «До этого стояли в браке?» «Лариса, с Цветковым Юрием». «Судья». «Причина расторжения данного брака?» «Лариса». «Он не работает, не учится и мне не дает. Меня всячески унижал. Жили мы плохо. Говорил, что я проститутка, что он меня за 3 рубля купил. Разве можно так?» Потом все эти оскорбления, которых я совершенно не заслужила. Судья. Муж пишет в своем объяснении, что вы собираетесь вернуться к своему первому мужу. Лариса. Просто он слышал телефонный разговор и построил на этом всякие нелепицы. Судья. Давид Кириллашвили, встаньте. Вы поддерживаете иск жены о расторжении брака? Кириллашвили. Я не согласен, какие она указала причины. Здесь причины совершенно другие. Он небольшой, в красивой бежевой курточке, приятное тоже невзрослое лицо. Судья. Почему вы не работаете, Кириллашвили? Я работаю, но на дому, по состоянию здоровья. Судья. Чем же вы больны? Кириллашвили. Я 14 лет лежал в гипсе. У меня был туберкулез. Граждане, судьи, поймите одно, она не такая уж плохая девушка. Товарищ судьи, я ее любил, люблю сейчас. Судья. Почему же вы не давали ей учиться? Кириллашвили. Граждане судьи, она сказала вам неправду, но она не виновата. Вот здесь сидит ее мать. Лариса все это ее слова говорит. Она своей дочери так сказала, пускай его родители построят вам кооперативную квартиру. Она думает, что грузины богатые, а грузины есть разные, есть богатые, есть бедные. А раз нет квартиры, так я ей не нужен. Судья истится, он правду говорит, Лариса. Вообще он не любит меня, судья. Ну вот он утверждает, что любит вас, Лариса. Нет, он меня не любит, Кириллашвили. Нет, люблю, и ты это знаешь, Лариса. Нет, не знаю, Кириллашвили. Ты знаешь через моих звонков, которые я тебе звонил. Судья. Кириллашвили, Почему вы считаете, что ваша жена хочет вернуться к своему первому мужу? Ирилашвили. Сама она не хочет вернуться. Она порядочная девушка, это все ее мать, а потом будет три несчастных человека. Мать не будет. Она Юрия Цветкова любит, ушла от него по легкомыслию, и вот возвращается, там хотя бы не будет лжи. А Кирашвили, его родители, и обещали перед свадьбой, купим вам кооператив. Судья прервал ее. Не умеете вести себя в суде, покиньте зал. Лариса. Если б он меня любил, хоть что-нибудь придумал, почему мы должны жить втроем? Кириллашвили. Товарищи судьи, но я жену ни в чем не обвиняю, она не свои слова говорит. Она не думает так. Если у Ларисы есть три сердца, одно для первого мужа, другое для меня, а третье еще для кого-то. По-моему, у человека должно быть одно единственное сердце. Товарищи судьи, я хочу сделать дополнение. Судья, пожалуйста. Кириллашвили. Товарищи судьи, я прошу удовлетворить ее ходатайство. Пускай у нее будет хороший муж, пускай у нее будет хороший кооператив, пускай у нее все будет, и счастье пускай будет. Судья. Суд удаляется на совещание. Кириллашвили и Лариса стояли и тихо разговаривали. Мать Ларисы молча смотрела на них, потом не выдержала. Ну, сколько можно? Двухличная, двухличная. Они стояли, не слушая ее. Лариса, иди, мама. Мать, двухличная. Лариса, иди отсюда. Митя, Ирина. Митя, девушка, разрешите с вами познакомиться. Ирина обернулась. Счастливо и нежно воскликнула. — Разрешаю. Я очень хочу с вами познакомиться. — Митя, я уж давно здесь. Два раз других за тебя принимал. — Ирина. — Они были лучше меня? — Митя, пока нет. — Ирина, грустно. — Ты какой-то шебутной. Сам не знаешь, чего ты хочешь. А вокруг ходят и бегают девушки. И чем-то беспокоит. А это неправильно, нехорошо, неуважительно, обидно, несправедливо. Сегодня утром я испугалась, что меньше тебя люблю, а потом в 4 часа вдруг стало так по тебе тоскливо. Митя взял ее руку, погладил. — Не смей, у меня сейчас сердце выскочит. — Митя, идем ко мне. Она подняла к нему голову, вглядела, скивнула. — Дома, Митя. Включил телевизор, спросил. — Чаю хочешь, Ирина? — Не уходи. Посиди здесь. Он сел. По-моему, ты не только боишься поверить, что я тебя люблю. Ты все еще боишься поверить, что и ты меня любишь. Я ведь от тебя ничего не требую. Хочешь, будем как в школе дружить, хочешь, будем как за границей. Я твоя девушка. Вот так. Села Митя на колени, обвелась вокруг него. Митя, хочу так.